Надежда Скай. Развод. Просто уходи. Текст читают Фуверал. Саша Герман. Глава первая. Вера. С двумя полными пакетами продуктов, без ног от усталости, я вошла в квартиру и прислонилась спиной к двери. «Кость! Костя, иди помоги!» Сын вышел из комнаты и сразу забрал пакеты. Опустившись на пуфик, скинула туфли и выдохнула в голос. Какое же удовольствие размять пальчики и протопать на кухню за сыном босиком. «Как дела? Уроки сделал?» Потрепала сына по волосам и стала раскладывать продукты по полкам холодильника. «Мам, ну зачем так делать?» Наигранно обиженно отбил мою руку сын и сел за стол. «Всё нормально. Уроки почти все сделал. Остались устные». «Хорошо. Ужинал?» «Нет ещё. Можно я пока с пацанами часик поиграю? У нас рейд в сети». Стоя к нему спиной, я мысленно закатила глаза. Очень не любила, когда Костя играл в телефон среди рабочей недели. Выходные при наличии сделанных уроков, пожалуйста. Но сегодня я смертельно устала. День выдался шумным, народу было много, плюс магнитные бури. Затылок неприятно ныл, ноги словно свинцом налиты. Меня сейчас волновала лишь горячая ванна. «Можно. Но только час». Костя поджал губы, явно рассчитывая на большее, но спорить не стал и быстро ретировался в свою комнату. Спустя час я позвала Костю ужинать, практически полностью придя в себя. Мужа и главу семейства в одном лице мы не ждали. Уже привыкли за последние месяцы к его задержкам на работе. Обычно Влад всегда отписывался, что задержится. Сегодня даже не написал. Это я поняла, когда сын спросил про папу. «Кость, а ты как думаешь?» С улыбкой отзеркалила вопрос. «Ясно. Просто он мне обещал принести новый калькулятор с работы. А уже среда и ничего». Неудивительно, что Влад забыл. Муж сейчас многое забывает, отмахиваясь небывалой нагрузкой и срочным ремонтом на предприятии. Покачав головой, предложила купить калькулятор. Но не это было важно для Кости, а сам факт, что папа помнит про его просьбу и выполнит. В итоге Костя согласился и после ужина ушёл к себе. «Семья, я дома!» От радостного крика в прихожей чуть не выронила тарелку, которую отправляла в посудомойку. «Ну ничего себе! Сегодня просто праздник!» Муж пришёл пораньше с работы и в руках держал обещанный калькулятор сыну. «Привет, родной!» Я, как обычно, поцеловала его и отступила в сторону, чтобы он мог поздороваться с сыном. «Держи, сынок. Прости, совсем замотался. Только сегодня вспомнил». «Ничего страшного. Главное, вспомнил», — расцвёл сын. Влад переоделся в домашнее, вымыл руки, и пока я разогревала ему ужин, уделил внимание сыну, о чём-то по-мужски с ним поговорив. «Как прошёл день, малыш?» — спросил муж, удобно устраиваясь за столом. Я пожала плечами и кратко рассказала об обычном режиме работы моего филиала банка. Работа кассиром, конечно, не была моей мечтой, но приходилось довольствоваться тем, что есть. Сейчас мы копили деньги на летнее путешествие в отпуск всей семьёй, а потом будем копить на будущее обучение Кости. Всё по плану. Несколько раз мой рассказ прерывал мобильный мужа входящими сообщениями. Он хмурился, быстро просматривал и выключал телефон, по ходу комментируя, что это с работы. «У тебя как? Когда ремонт закончится?» Села напротив с кружкой зелёного чая. «Ни конца, ни края. Задолбали проверками и выявлением недочётов. Боюсь, что могут в отпуск не отпустить». «Такое возможно?» Мне до чёртиков хотелось куда-нибудь вырваться. Уехать далеко, жить в инклюзиве и ни о чём не думать. Хотелось к морю, но и отдых на какой-нибудь турбазе тоже подойдёт. «Ещё как. Ну давай пока не будем загадывать». После ужина Влад пошёл в комнату смотреть телевизор. А я зависла в соцсетях, на время отключив свой мозг. Надо бы ещё маме позвонить, узнать, как у них дела. Но сил и желания не было. Отложила на завтра. Да и случилось, что с братом мама бы тут же позвонила. «Вера, я сигареты в машине забыл. Сейчас приду». «Хорошо. И покури на улице», — крикнула в спину мужа, когда он шустро выскочил на лестничную площадку. «Ладно, а я пока помою посуду», — уже добавила самой себе. Мойка посуды, как ни странно, меня успокаивала. Вот и сейчас я отключилась от всего мира. Особенно от того неприятного колокольчика, что уже несколько дней звенел в груди. На последней тарелке я печально выдохнула, жалея, что сегодня не гора грязного. Вытерев руки о полотенце, подошла к столу, где лежал мой мобильный. Мой гаджет один раз пиликнул и замолчал. С неизвестного номера пришло голосовое сообщение. Пожав плечами, я нажала на кнопку, и из динамика телефона полился нежнейший голос мужа с ласковыми словами. Несколько секунд я слушала со счастливой улыбкой, пока голос мужа не назвал имя. «Ирин, безумно скучаю, малыш. Люблю тебя. Ирин, ты, главное, верь мне. Все не просто так. Небеса за нас. Ведь не зря ты тогда лайкнула эту ничего не значащую фотографию. Маленькая, давай завтра отвезу тебя на работу». Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. «Ирин, люблю тебя». Это точно был голос мужа. Его интонацию, его это малыш с придыханием я ни с чем не перепутаю. От осознания происходящего сердце чуть не остановилось, а я вмиг разучилась дышать. Боль. Только боль ядом разливалась по телу. Телефон гаснет, а я продолжаю тупо смотреть на него. И все же не хочется верить. Спазм легких продолжает душить. Растираю грудь рукой, безжалостно мну домашнюю футболку. Кое-как делаю вдох. Шестеренки начинают работать в голове. Снова включаю телефон и, как наркоманка, внимательно вслушиваюсь в чёртово голосовое. Небеса за них? Все не просто так? А как тогда? Ставлю на паузу и уже в голос выдаю негромкий стон. Значит, мне набрать голосовое Влад может лишь тогда, когда занят. И то в 5 секунд. Чтобы написал ласковое, не дождешься. А тут и небеса, и люблю, и голос медовый. Слышно, что не напрягается. Слова так и льются из мужа приторной негой. А я слушаю и медленно умираю. На глазах слезы наворачиваются. Боль усиливается, и хочется в голос выть. Но я закусываю кулак и снова стону. Видимо, этим самым небесам мало моей боли. Телефон не успевает вновь погаснуть, как приходит новое голосовое сообщение с этого же незнакомого номера. И я уже знаю, кого услышу. Знаю, что новая боль накроет еще большей волной. Но мне плевать. Трясущейся рукой нажимаю play и сползаю на пол, слушая, как муж продолжает признаваться другой в любви и обещать ей скорое совместное счастье. Меня кроет так, что я чувствую нестерпимую боль даже в волосах. Слезы бурными потоками льются из глаз. Сердце заходится бешеными ударами, пробиваясь наружу. А я скулю и слушаю. Слушаю. Мир рушится от 2 голосовых сообщений в 2 минуты. Влада слишком долго нет. Вспоминаю об этом и с яростью вытираю глаза и щеки. Дура! Какая же я дура! Иду в прихожку и нагло залезаю в карман пиджака Влада. Вытаскиваю полупустую пачку сигарет, еле сдерживая новый поток слез. Предатель! Лжец! Ничтожество! Трус. Я мысленно разгоняла свою и так полыхающую злость, выкладывая сигареты на самое видное место. «Мам, можно я завтра после школы немного погуляю?» Сын вышел из комнаты и замолчал, внимательно вглядываясь в мое лицо. Пришлось отвернуться и сделать вид у зеркала, что что-то в глаз попало. Театральщина — это не про меня. Костя обошел меня, сдвинул брови. Серьезный и взрослый взгляд заставил замереть. «Мам, ты плакала? Что-то с Юрой?» Сглотнув ком в горле, замотала головой. Мы все были морально готовы к тому, что в любой момент мой брат может умереть. Удивительно, как с таким диагнозом он дожил до 30. Видимо, любовь мамы его не отпускала. Вот и сейчас в голову Кости пришла эта неприятная мысль, по какой это причине вдруг мама может плакать. «Нет, Кость, с Юрой все по-прежнему». Просто в глаз попала соринка, расчесала. Пойду закапаю. Ага, так и поверил. Так можно? Что можно? Кровь долбила по ушам. Безумно хотелось закрыться в ванной и реветь. Реветь и снова реветь. Собрав силы, натянуто улыбнулась сыну, когда он повторил вопрос. И, конечно, разрешила погулять. Спасибо, ты лучшая. Костя уже хотел вернуться в комнату, но я остановила вопросом. хотя внутри мне уже было совершенно фиолетово, что будет думать муж. «Кость, а у папы не хочешь спросить? Вдруг он будет против?» «В чем против и почему?» — появился довольно улыбающийся Влад. А у меня зуд в пальцах появился, так захотелось расцарапать его лицо.